друзья, это участие, наверное, вне плана. Просили исполнить гимн про Христа. Братья и сестры, кто для нас Христос? Мне нравится, как Павел говорит, когда же явится Христос, жизнь ваша. Мы иногда хотим жить жизнью освящения. И что-то вокруг Христа, написано «Христос – освящение ваше». То есть вся суть освящения – это преображаться в образ Христа. И знаете, о страданиях Христа мы, ну, хотя я не русский, но мы сопричисляемся к русским людям. Мы привыкли радоваться в миноре. Вы не замечаете? У нас такие порой грустные песни. Мы научились как-то радоваться. И вот о страданиях можно петь уныло, знаете, как ныть. О страданиях можно петь возвышенное. Вот мне хотелось петь гимн о голгофских страданиях Иисуса Христа. Этот гимн возвышенный. Не золотом тленным спасен я от ада. Не золотом тленным спасен я от ада. Богатством ни душу спасти не смогли. Лишь кровь на Голгофском кресте пролитая свободу дала мне, та жертва любви. Лишь кровь на Голгофском кресте пролитая свободу дала мне, та жертва любви. Не золотом тленным мой долг был уплачен, велик этот долг необъятна вина. Лишь кровь на Голгофском кресте пролитая мне выкуп от смерти ужасной дала. Смерти ужасной дала. Не золото дало мне счастье, надежду, уныние и страх был удел мой земной. Лишь кровь на Голгофском кресте пролитая в усталое сердце вселило покой. Лишь кровь на Голгофском кресте пролитая в усталое сердце вселило покой. Не золото тленное цепи разбило, томятся на этой земле богачи. Лишь кровь непорочная дверь открыла мне, к чертогу дала оправдание ключи. Чертогу дала.